Глава 46. Удар. Еще один. И еще. Клинки скрестились. Я попытался надавить, чтобы отбросить Мальвину от себя. Но Квазиха была невероятно сильна. Упершись ногами, она даванула в ответ и оскалилась. «Это конец, орк! Смирись!» Едва не пропела она своим отвратительным голосом. Я промолчал. В моем резерве еще оставались силы. И я, недолго думая, использовал прием, которым меня научил Хёгни. Пустил волну тока прямо через клинки. Это сработало. Мальвина с воплем отлетела в сторону и упала. По ее одежде забегали искры статического электричества. Но так просто эту уродку было не свалить. Грязно выругавшись, она поднялась и снова двинулась на меня. Я бросил быстрый взгляд по сторонам. Чечен с гадюкой были уже далеко. Правильно, мне они помочь не могли, поэтому спасали себя. Но дорогу им преграждали несколько десятков зараженных, и никого слабее лотерейщика среди них не было. Стиснув зубы, я снова сосредоточился на Мальвине. Пока эта уродка занята мной, управлять своими подопечными она не сможет. Шансов у Чечена с гадюкой и так ничтожно мало, но если Квазиха займется моими соратниками, то эти шансы сразу станут равны нулю. Поэтому я должен занять Мальвину собой. Что я и сделал, двинувшись на нее. Квазиха, приблизившись, снова замахнулась. Я приготовился парировать, и тут раздался стрекот автоматной очереди. Рой свинцовых пчел отбросил Квазиху примерно на полметра, но почему-то не причинил ей серьезного вреда. Я обернулся и метрах в 50 увидел наставившую ствол на Мальвину Анютку. Лицо азиатки было суровым, как никогда. «Сдохни, тварь! Это тебе за щегла!» — выкрикнула девчонка, медленно приближаясь. Еще одна короткая очередь заставила поднимающуюся Мальвину снова со стоном распластаться на земле. «А это за катетеры и кекса, и за лаки!» Еще две очереди пришли в Квазиху. Анютка деловито сменила магазин и продолжила свое приближение. За ее спиной, словно лопасти ветряной мельницы, с огромной скоростью крутились лезвия шамшира в графине, рубившей зараженных. Ни Чечена, ни гадюки видно не было. Судя по всему, они благодаря вмешательству Ольги все-таки сумели уйти. Однако откуда-то издалека тоже слышались автоматные пулеметные очереди, рев двигателей и грохот разрывающихся гранат. Анютка для надежности, всадив в неподвижно замершую Мальвину еще пару очередей, подбежала ко мне. «Орк, ты в порядке?» «Я тебе где сказал быть?» – нахмурился я. «Так там все равно бой», – отмахнулась Аня. «Но мы с графиней решили, что тут будем полезнее. И мы, кстати, не одни. С нами еще стронги на пикапе. Они как раз раненую грузят. Ну и мы все влезем. Надо уходить, орк». «Надо», – согласился я и вздрогнул, услышав хриплый смех. Мальвина, оглушая округу своим отвратительным голосом, приподнялась на локтях. Затем встала. «Ты что, правда думала, что твои жалкие потуги меня убить сработают?» Квазиха отряхнулась, словно собака, и с нее посыпались плоские кругляши, оставшиеся от пуль. «Ты даже и представить себе не можешь, какую силу дают боги тем, кто им служит!» «Орк, давай ее замочим уже, а?» – посмотрела на меня Анютка. «Надоела эта уродка пафосная. Мочить ее буду я, а вы займитесь зараженными. Чем больше уничтожите, тем будет лучше». Как Анваровна оказалась рядом, я так и не понял. Просто она вдруг вышла из-за моей спины, держа в руках шамширы, с чьих лезвий стекала кровь зараженных, и встала на пару метров впереди, прямо напротив Мальвины. «Оль!» «Иди, орк!» – надавила графиня. «С этой у меня свои счеты!» Мне оставалось только пожать плечами. Черт знает, когда графиня успела эти счеты заиметь, если мы с Мальвиной оказались в улье практически одновременно, и большую часть своей жизни тут Квазиха мыкалась по моровским бандам, то вообще хрен знает где. Но может, это все было только прикрытием, и она уже в первые дни успела сойтись с килдингами. «Да, неважно». «Оль, будь осторожна», – попросил я. «И ты, орк», – не оборачиваясь, отозвалась она. Я и графиня, до сих пор сохраняющая отчетливую осанку и точность движений, были в нескольких шагах от Мальвины. Позади нас тяжело дышала раскрасневшаяся Анютка. Вдали слышались приглушенные раскаты боя. Стронги отстреливались от зараженных, лезущих со всех сторон. Над головой шумел отвратительный ветер, приносящий смрад знакомого до омерзения разложения. И я понимал: еще немного, и это место станет нашим кладбищем. Я сжал зубы. Мальвина хоть и выглядела гротескно неуязвимой, истекала темной жидкостью из множества мелких порезов и ран, полученных во время нашего предыдущего боя. Я ударил сразу целым веером молний по подступавшим зараженным. Аня вдруг скинула автомат, щурясь от ярких вспышек. «Орк, вы ее отвлечете, а я добью!» «Ты хоть раз копала могилы?» – неожиданно спросила Мальвина, прижимая ладонь к ране на боку. Ее губы подергивались, голос сипел, но в этом сипе скользила насмешка. «Думаете, я не вижу, как озираетесь? Ждете помощи? Или ищете укромный уголок для своего последнего выдоха?» Интонации были странно спокойные. Казалось, она просто разговаривает, беседуя на рынке за мешком картошки. «О чем ты бредишь?» – вскипела Аня, перезаряжая магазин. «Никто здесь не сдастся». Мальвина прикрыла глаза. «Да знаю, знаю. И все-таки все вы лжецы. Люди до конца врут себе, что смогут жить в этом мире. Но ведь нет. В лучшем случае – короткая передышка. А в конечном итоге все уходят за Стикс». У меня внутри зашевелилась злость, переходящая в яростное шипение. И я ответил резко. «Как и ты, не так ли? Ты все пытаешься прожить за счет чужой крови». «В отличие от вас, я это не скрываю», – усмехнулась она. «С какого ты ко мне прицепилась?» «Ты убил Акса. Единственного, кто был со мной честен и добр в обоих мирах. Не хотел трахнуть или продать. А ты, тварь, его убил». В этот момент Ольга сорвалась с места, прыгнув вперед с двумя изгибающимися шамширами. Свое оружие она держала привычно. Ее тяжелая прядь волос выпала из прически. Все существо графини выражало решимость. Она сделала широчайший замах, пытаясь одним махом снести голову Мальвине. Квазиха дернулась, выставляя свои сабли и блок. Клинки звякнули, брызнули искры, произошел размен ударами, и Ольгу отшвырнула на добрых 2 метра. Но графиня не потеряла равновесия, умудрившись приземлиться на одно колено. Капнули пятна крови. Кажется, лезвие Мальвины достало ее бок. Ольга стиснула зубы и снова прыгнула вперед, делая выпад шамширами. «Аня, прикрой!» – выкрикнул я, метнувшись с другой стороны. Хотел обойти Мальвину с фланга, нанести удар током. Аня, едва слышно чертыхнувшись, припала к автомату и начала поливать в сторону квазихи короткими очередями, стараясь не задеть Ольгу. Пули отлетали от Мальвины, будто сталкивались с невидимым панцирем. Дар, внушавший мне глубокую тревогу. Откуда он у нее взялся? «Как тебе такая музыка?» – прокричала Аня, заставляя Мальвину топтаться на месте, защищая сабли от свинцового ливня. «Слышь, уродка, отвечай!» Мальвина зарычала, резко махнув косолапой рукой, и в одном миге метнулась к Ольге. Графиня попробовала ускользнуть, но клинок квазихи разорвал воздух и словно коса рубанул ее по шее. Секунда и… Я отчетливо увидел, как голова Ольги отброшена в сторону, а из горла фонтанирует кровь. Шамширы выпали из ее рук, звякнув о камни. Тело графини потеряло опору и осело на колени. Потом завалилось на бок. Все произошло так молниеносно, что ни я, ни Аня не успели среагировать. «Нет!» – рявкнул я, и сердце словно сорвалось в бездну. Аня шарахнулась в сторону, выпустив оставшиеся патроны куда-то в бок, явно пребывая в состоянии паники. Глаза у нее расширились, лицо заострилось. Волна ужаса прошла по нам обоим. «Ольга!» – пробормотал я, вминая в кулак ревущую ярость. Считанные мгновения назад у нас был шанс, но теперь все рухнуло.